Глава 10. Мне спалось откровенно плохо. Всю ночь я ворочалась, нервничала и просыпалась. Что меня сильнее беспокоило? Собственная ревность, гнев Лаэта или страх будущего? Не знаю. Может быть, все вместе. Мне снился Лиран, занимающийся любовью с Ирисой, а потом по очереди еще с десятком девушек. Это было ужасно. Но когда утром я открыла глаза, увидела устремленный на себя мрачный сиреневый взгляд. Оказывается, Лаэт Дайше ждал, пока я проснусь. Он сидел в мягком кресле прямо напротив моей кровати и рукой подпирал голову. Я громко сглотнула, ожидая его слов. Но мужчина просто смотрел мне в глаза и молчал. «Почему ты не посадил меня на цепи и не убил? Как говорил прежде?» Тихо спросила я, нарушив напряженное безмолвие. «А с чего ты взяла, что я не сделаю этого?» Раздался жестокий ответ. «Кровь иного мира. То, чего боятся все колдуны Бианы». «Почему?» «Потому что ее появление, твое появление, означает скорый приход матери Ириней. Некоторые даже считают, что именно ты откроешь врата в Эреб». «Но я не собираюсь ничего открывать». «И почему мне казалось, что такого объяснения ему будет мало?» Лиран несколько мгновений молчал, прожигая меня глазами. «Откуда взялся тот осьминог?» Наконец раздался вопрос. А я поняла, что если скажу правду, будет только хуже. Лиран поймет, я действительно могу создать разлом. Пусть и случайно. Но у меня это уже однажды получилось. Так почему бы в будущем мне и впрямь не открыть врата для этой самой матери? Может, я и правда? Беда для здешнего мира. Все, с этого дня никаких песенок, насвистываний и завываний. И если я еще хоть раз открою рот, чтобы что-нибудь такое сделать, паука мне на язык и дохлую мокрицу под мышку. Понятия не имею, соврала я бодро. Фьор сказал, что из какого-то разлома, который был поблизости. Кстати, почему ты не стал нападать на Фьора? Я очень надеялась, что мужчина примет мои слова за правду и переключится на вторую тему. Его глаза несколько секунд задумчиво сверкали. А затем Лиран ответил. «Есть небольшое количество заклинателей в нашем мире, которые умеют приручать низших ириней, хрустальных. Совсем единицам удалось зачаровать парочку янтарных. Я впервые увидел неагрессивного обсидианового. И, признаюсь, удивлен. Но причин отсылать тигра обратно в Эреб я не нашел». А потом он прибавил. «По крайней мере, пока он не вызывает опасений. Кстати, каким заклинанием ты его привязала? И откуда узнала о нем?» «Проклятье. Опять лгать?» «Никаким», — ответила я, решив, что на сегодня хватит обмана. Фьор был со мной добровольно. Бровь Лирана взлетела вверх. «Ты и правда странная девушка», — прошептал он совсем другим голосом. В следующий миг лицо его вновь стало непроницаемой маской. Но я все равно решила спросить о том, что мучило меня со вчерашнего дня. «Почему ты так разозлился, узнав, что я солгала о своем происхождении?» К удивлению, мой собственный голос звучал неуверенно и сбивчиво. «Я осознаю, что, похоже, являюсь чем-то ужасным для вашего мира. Но разве ты не понимаешь, что я хотела спасти свою жизнь?» Лиран неожиданно вздохнул и закрыл глаза, знакомым жестом потирая переносицу. Я уже заметила, что он всегда делал так, когда поднималась неприятная или беспокоящая его тема. Но неужели он все же нервничает из-за меня? И тогда вся эта ледяная маска... «Потому что, узная тебе кто-нибудь другой, ты очень скоро была бы мертва. Как только все дошло бы до короля, а это случилось бы невероятно быстро, тебя уничтожили бы, как источник смертоносной заразы». «Значит, все-таки беспокойство. Наверное, на моем лице проскочило нечто похожее на радость, потому что Лиран нахмурился и поспешил добавить. «А я привык сам решать судьбу своих наложниц». И тут же сказал, будто размышляя вслух. «Я и так опальный Лаэт, а стал бы еще и изменником, укрывающим проклятье из пророчества. Мало мне ярлыка отступника». В этот момент он резко встал с кресла и навис надо мной, схватив за подбородок и смотря прямо в глаза. «И обо всем этом я догадался бы самым последним, потому что моя любимая наложница решила скрыть от меня правду». Шумел Лиран, рабы не гнулись. Как бы громко он ни орал, я, естественно, услышала только два слова. «Любимая наложница». И желудок подпрыгнул от радости, как будто я проглотила воробушка. «И что ты теперь будешь делать?» — спросила с придыханием. Лиран несколько секунд молчал, не сводя с меня обжигающего взгляда, а затем резко отстранился и сел обратно в кресло. Дышать тут же стало легче, но при этом я еле сдерживалась, чтобы не схватить его за ворот без рукавки и не притянуть обратно. «Почему ты убежала?» — раздался жесткий голос. «Тебе плохо здесь?» А я отвернулась, тут же вспомнив все, что предшествовало сцене побега. Щеки окрасились в красный, и это был румянец гнева. Да, раньше бороться с ревностью получалось легче. «Я для тебя никто, рабыня. Ты и этот мир для меня чужие. И здесь меня ничто не держит». И вместо тысячи ответов я услышала утвердительное. «Ты видела меня с Ирисой». «Какая самоуверенность?» – воскликнула я, вспыхнув еще ярче. «Ты хоть понимаешь, что я потеряла все? Свою жизнь, знакомых, свой мир?» Но расстроилась, конечно, из-за Ирисы. И вопреки моим ожиданиям, на лице мужчины первый раз проскочила тень улыбки. «Ну, так и есть». Я возмущенно фыркнула, не давая себе признать, что вообще-то он прав. «Дома меня никто не ждет. Работа давно опротивила». Да и никогда не была моим призванием. Бойфренд оказался редкостным засранцем. Родне хорошо и без меня. Особенно сестренке. Якорь ей в попу и клизму с патефонными иголками туда же. И все же домой хотелось. К родным стенам, любимому кинотеатру. Кафешке, куда я захожу каждые выходные. Гипермаркету на соседней улице. Где продают такое вкусное мороженое и крабовые палочки. А что было бы... если бы я зашла туда, под руку с Лираном. «Я не могу быть только с тобой», — вдруг прервал поток моих размышлений твердый голос. «Я не могу позволить себе это. Слишком велика вероятность, что однажды мои эмоции выйдут из-под контроля, и материя во мне уничтожит избранницу». Сквозь легкий шок от услышанного я не совсем поняла, что он имеет в виду. «Так и это? Беспокойство за мою жизнь?» «Твою. Чужую. За жизнь любой женщины, которая окажется слишком близко ко мне». Голос Лирана снова был холодным, как айсберги Антарктиды. Словно между нами никогда ничего не происходило. И мне было невероятно больно это слышать. Все же я для него лишь рабыня. А мужчина меж тем продолжал, словно специально наступая на мозоли. «Только Ириса может выносить мою близость чаще, чем другие. Потому что в ней течет кровь сумеречных дриад. С остальными я могу быть не более раза в месяц. Все». Сказал, как ножом полоснул. Он имел в виду секс, ведь так? Чего он добивается? Чтобы меня от ревности тут разорвало на британский флаг? «И со мной ты тоже можешь быть лишь раз в месяц?» — спросила я тихо, не узнавая свой хриплый голос. Он приподнял бровь. Ледяная маска стала еще холоднее. «Поскольку ты сама убежала вчера, я сделал вывод, что ты не желаешь быть моей наложницей». Дальше все как в тумане. Его голос звенел металлом, а я чувствовала, что кара оказывается гораздо страшнее, чем я предполагала. «А я не беру женщин, которые этого не хотят. Думаю, ясно, что моей рабыней ты быть не перестанешь. Но отныне видеться мы больше не будем. Поскольку ты иномерянка, тобой займется Эльсиер Эвиард и его помощники. Он постарается узнать все возможности твоей крови. На этом все». А потом он развернулся и направился к выходу. Его слова были на редкость жестоки. Но почему я видела сквозь них только обиду? Может, это лишь мои дурацкие фантазии? В любом случае... я не собиралась поддаваться на угрозы. Я была уверена, что тоже не безразлично Лирану. «Лает Дайше!» — позвала я его сухо. Мужчина обернулся, хмуро взглянув на меня. В сиреневых глазах промелькнуло удивление. «Вы могли бы сделать мне небольшое одолжение? Напоследок?» Несколько мгновений он молчал. «Какое именно, Шаэр?» — раздался ровный голос. «Это Шаэр» звучало почти как оскорбление. «Вы могли бы создать из материи один предмет? Крючок для вязания? Так же, как вы сделали этот цветок?» Ладонь быстро скользнула под подушку, откуда я достала мягкий бутон лирисы. Тот самый, который он подарил мне не так давно. На лице мужчины промелькнула какая-то неуловимая эмоция, когда он проследил взглядом за моей рукой. Я объяснила, что мне требуется, нарисовав эскиз на клочке бумаги. Лиран посмотрел на рисунок, потом на меня. А через мгновение на столе лежало два требуемых мне вязальных крючка. А дальше он просто ушел, не прощаясь и не оборачиваясь. Я тяжело вздохнула. Мне это было никак не выгодно. С потерей расположения Лаетта я лишаюсь единственного потенциального мага, способного вернуть меня домой. А еще я лишаюсь его самого, Лирана. Но как же мои собственные чувства? Похоже, придется выбирать или гордость, или возможность вернуться домой. Встряхнула головой, чтобы не впадать в уныние. Да, видимо, мужчина, не покидающий мои фантазии все последние дни, отвернулся от меня. Но депрессия не наш уровень. Взглянула на столик рядом с кроватью, кувшин с водой, а возле него наполовину полный бокал. Наполовину полный. Нет, пессимизмом мне точно не грозит. Но очень скоро я оказалась готова поменять собственное мнение. День пролетел незаметно, как и следующий. Я надевала самые красивые платья из тех, что мне приносили, начесывала волнами русалочью шевелюру. Кстати, время шло, а корни волос так и оставались розовыми. Сработало мое колдовство. Да только вот, что теперь толку? Я старалась быть абсолютно везде, где, по моему мнению, мог оказаться Лаэт Дайше. Но встретиться с ним никак не удавалось. Он упрямо меня игнорировал, лишь увеличивая тоску по нему. Шоколадные пилюли продолжали приносить, и это немного ободряло. Ведь это означало, что я все еще его наложница. А может, служанкам просто забыли выдать необходимые распоряжения? Днем меня приглашал к себе Эльсиер Эвиард, местный из Кулаб, и ставил какие-то дурацкие эксперименты. То читал свои песнопения, то заставлял читать меня. Иногда ему требовалось несколько капель моей крови. Но, к счастью, это происходило довольно редко, и казалось, будто лекарь и сам боится переборщить. Выглядело так, словно он хотел взять больше, да почему-то не мог. Вечерами я заходила к Сиерна Рие справляться о ее здоровье, а потом учила Латику вязать крючком. Инструменты, созданные Лираном, оказались очень удобны, хотя, конечно, с настоящими сравниться не могли. Но ученица Нарии и так была в восторге. Время пролетало незаметно. Фьор больше не показывался, и я подозревала, что он не способен перейти защиту стены. Это удручало. Но так не могло продолжаться вечно. Во-первых, я скучала. Каждую ночь мне снилось, что дверь в мою комнату тихо приоткрывается, и внутрь незаметно проскальзывает тень с сиреневыми глазами. Лунный свет проникает в окно сквозь шторы, и сгусток тьмы обретает плотность, превращаясь в хмурую фигуру Лирана Дайше. Но каждое утро я просыпалась, а рядом никого не было. Это становилось просто невыносимо. Во-первых, я никак не приближалась к возвращению домой. Эксперименты с материей я решила не продолжать. По крайней мере, пока рядом со мной нет никого, кто мог бы подстраховать от вероятных последствий. А значит, все возвращалось к одному. К Лирану. Я обязана была вернуть его расположение во что бы то ни стало. Мне не хотелось признаваться себе, что я мечтаю сделать это скорее по первой причине, чем по второй. Но, похоже, именно так оно и было. Еще раз ощутить прикосновение его рук, увидеть восхищение в сирене глаз, улыбку на губах, а не стиснутые зубы холодной маски. Улыбка шла его лицу гораздо больше. И я приняла решение. Мне нужно было придумать нечто, что привлекло бы его внимание. заставила бы его не просто понять, что я не замышляла дурного, но сделала бы так, чтобы он забыл все на свете. Но слова ничего не решат, и поэтому оставалось лишь то, что я задумала уже давно. Сегодня я нервничала особенно сильно. Шоколадная пилюля отправилась в недра пуховой подушки, а я с утра уже была у Нарии. Кое-как удалось незаметно стянуть у нее из закромов ступку с пестиком, а у Латики я выпросила простенькую дудочку. В группе «Бладун» мне периодически приходилось чередовать вокал с игрой на этом инструменте, поэтому кое-что исполнить на ней было совсем несложно. В ботаническом саду на крыше замка я стала выискивать цветы, про которые мне несколько дней назад рассказывала Ири. Белые с легким фиолетовым оттенком, их лепестки должны были светиться в темноте. Название осталось мне неизвестным, да оно и не требовалось. Ловко нарвала десяток мясистых бутонов, аккуратно пряча в подоле платья. И уже вечером, когда стемнело, мне удалось убедиться в своей комнате, что цветы и впрямь фосфоресцирующие. Это радовало и пугало одновременно. Значит, все должно получиться. Когда, по моим подсчетам, время стало приближаться к полуночи, я разделась. Оторвала один лепесток и растерла его в ступке. Светящийся эффект тут же пропал. Как и предполагалось, краски из них не получится. Придется поступить иначе. Из бутонов я кое-как связала гирлянду и нацепила на обнаженное тело. Хвост украшения красиво спускался между грудями к середине живота. Один цветок воткнула в волосы около уха, надела поверх всего этого белый халат с капюшоном и тихо проскользнула в коридор. Руки немного подрагивали от нервного возбуждения. Пальцами я теребила дудочку в кармане, размышляя, не сошла ли я с ума. Латика должна была ждать меня в условленном месте. Именно она незаметно провела нас от гарема до самого дворца, ловко объясняя страже, что срочно ведет приболевшую Шаэр к Эльсиору Эвиарду, который, как известно, проживает в замке Лаета. Она же оставила меня ждать на этаже неподалеку от покоев Лирана, а сама проскользнула к двум охранникам у его дверей. «Мальчики, вы не устали?» — услышала я ее голос в конце коридора. «Что ты здесь делаешь так поздно, Латика?» — спросил тихо один из них. «Да вот, провожала Шаэр к Эвиарду. А на обратном пути решила к вам забежать. Скучно мне сегодня, очень. Может, вы меня развлечете?» Тишина на мгновение резанула ухо. «Что она там им предлагает?» «Мы должны охранять покои господина», — раздался хрипловатый ответ. «Да что там их охранять?» — лениво протянула она. «Замок так защищен, что через стену даже муха не пролетит незамеченной. Ну, недолго, пожалуйста». А потом раздался шепот, и мне стало не слышно. Однако я уже успела покраснеть, представив себе, что там происходит. Вообще, я не рассчитывала, что Латика решит соблазнить охрану. Всего лишь просила ее помочь мне проникнуть в покои Лаета. А она согласилась, чтобы отплатить за уроки вязания. Вот так вот мои усилия по обучению служанки не прошли даром. И долг отдаст она, похоже, с лихвой. Через несколько мгновений мимо меня, скрывавшейся в тени статуи, прошли три фигуры. Латика тихо хихикала, а два мужчины беспардонно лапали ее задницу, подталкивая к лестничному пролету. Время терять было нельзя. Я вышла из укрытия и проследовала к огромным дверям спальни Лаета Дайше. Осторожно потянула за ручку и открыла щель, проскользнув внутрь, как ниндзя в шерстяных носках и по ламинату. В комнате было темно, как я и предполагала. Большая кровать по центру противоположной стены слегка освещалась из окна серебром тусклой луны. Обнаженный мужчина лежал на спине, закинув руки и под подушку. Тонкая ткань одной единственной простыни служила одеялом и едва прикрывала бедра. Стоило мне оказаться внутри помещения, как его голова резко повернулась в мою сторону и во мраке прозвучала жесткая. «Кто ты? И что тебе здесь нужно?» Голос звенел опасно и зло, но это был его голос. Я глубоко вздохнула, испытывая сильную внутреннюю дрожь. Затем достала из кармана дудочку, а халату позволила упасть на пол. В то же мгновение мужская фигура во тьме словно расслабилась. Леран слегка приподнялся на подушках, приняв сидячее положение, и сложил руки на груди. Мое сердце грозило или выпрыгнуть, или разорваться. Кровь стучала в висках, словно я стояла на краю обрыва. Огоревшие сиренью глаза в темноте осматривали мое ногое тело, украшенное белыми цветами. Я поднесла дудочку к губам, расправив спину, встряхнув на плечах розовые волны. И заиграла медленную мелодию. В следующий миг шторы на окнах резко задвинулись, оставляя лишь узенькую щель. Я вздрогнула от этого звука, подтверждавшего, что на меня смотрят с внимательным ожиданием. Сквозь остатки лунного света было почти невозможно ничего различить, только смутные очертания предметов. Но цветы, что висели на мне, отбрасывали легкое свечение, позволяя четко рассмотреть грудь и линии живота. Мурашки побежали по коже. Мое тело само начало двигаться в такт мелодии. Я медленно покачивала бедрами, приближаясь к кровати Лаета. Бутоны на шее колыхались, касаясь груди и вдруг резко затвердевших земляничек сосков. Я так сильно нервничала, что было тяжело дышать. И это слегка мешало исполнять мелодию. Чтобы взять себя в руки, на несколько мгновений я прикрывала глаза. Тогда мне переставал быть виден аметистовый взгляд Лаета, и жар его взгляда опалял не так сильно. Рядом с кроватью я на мгновение остановилась, рассматривая еле заметные во мраке изгибы тела Лерана. Его руки, увитые буграми мышц, были сложены на груди, так, словно он был все еще недоволен мной. Тогда я подняла ногу, согнутую в колене, и опустила на кровать. За ней последовала вторая. Все это время дудочка была в моих руках, продолжая наполнять тихими звуками простор комнаты. Я осторожно села верхом на мужчину и только тогда прервала игру. Леран не двигался, сверля меня горящими глазами, хмурыми, как тьма в спальне. Без сомнений, он ждал, что я буду делать дальше. Огонь его тела, проникавший сквозь простынь, мгновенно начал возбуждать фантазию. Почти полное отсутствие света лишь усиливало ощущение. Я протянула ладони, касаясь рельефной горячей груди. Его мускулы были твердыми, как камень. Фантазия в деталях рисовала мне образ обнаженного мужчины. Опустила руки вниз, будто рассматривая его кончиками пальцев. Кожу обожгло желанием. Я опустилась, прихватывая сосок на его груди. Провела разомкнутыми губами по рельефу тела, очерчивая изгибы языком и уверенно ведя влажную линию к границе простыни. Я покрывала поцелуями живот, рисуя круги на кубиках пресса. И с каждым моим движением широкая грудная клетка Лаета вздымалась все чаще. Я сползла чуть ниже, щекоча его кожу лепестками ожерелья, и с придыханием спустила простынь. В неверном свете белых цветов моему взору предстало напряженное до предела мужское желание. Мне едва удалось сдержать возглас. Удивление? Восхищение? Страсти? Не знаю. В этот момент я убедилась, что Лаэт Дайше, наместник провинции и мой хозяин в этом мире, идеален во всех отношениях. Ровная, наполненная вожделением плоть, слегка дернулась, бросая вызов внушительными размерами. Я обхватила ее ладонью, ощущая кожей напряженную тяжесть. Сиреневые глаза все еще смотрели на меня с властным ожиданием, но от моих прикосновений его грудь приподнялась, позволяя легким втянуть воздух. Тогда я чуть-чуть сжала ладонь, сделав несколько медленных движений. Леран стал дышать глубже и чаще. Его тело зашевелилось, расслабляясь, будто без воли своего недовольного владельца, пытаясь подстроиться под ритм. Ему нравилось, я это видела. Несмотря на всю внешнюю холодность, мужчине не удавалось скрыть свою реакцию. От этих мыслей внизу живота стало жарко. Я сбивчиво вздохнула, пытаясь унять бешеное биение сердца, и опустилась губами к вершине его внушительного оружия. обхватила напряженную гладкость и слегка втянула ее ртом. Лиран громко выдохнул, и внимательный сиреневый блеск исчез. Я взглянула на него и увидела, что мужское тело выгнулось. Глаза закрылись, а руки, сложенные ранее на груди, поднялись, ухватившись за спинку кровати. Более того, его татуировка начала ритмично загораться маленькими зелеными всполохами. Зрелище подрывало самообладание, вызывая настойчивое желание все прекратить и изнасиловать распростертого передо мной мужчину. Но это не было в моих планах. Я провела языком по всей выразительной длине его естества, продолжая следить за реакцией. Снова вернулась к гладкой вершине и на этот раз позволила ему глубоко войти в мой рот. Из груди мужчины вырвался хриплый звук. Руки напряглись, а по татуировке зазмеились молнии. Как же мне хотелось, чтобы он взял меня прямо сейчас. Между ног стало влажно. Я начала ритмично ласкать его мужскую твердость, чувствуя, что меня это сводит с ума, ничуть не меньше, чем его. Лиран низко застонал. Спинка кровати жалобно заскрипела под напрягшимися руками. Зеленые молнии сверкали, как во время ураганной грозы, почти не останавливаясь. Я касалась его ладонями, чувствуя, как мужское тело становится все тверже. Он хрипло дышал, из губ периодически срывался стон, который он не мог сдержать. Его бедра стали слегка подрагивать навстречу моим движениям, а в следующее мгновение изумрудные вспышки слились в одно зарево. Из груди Лирана донеслось хриплое рычание. Голова запрокинулась на подушке, деревянная спинка кровати затрещала в мужских ладонях, а в мой рот излилась сладковатая лава его оргазма. Я выпрямилась, садясь рядом, глядя, как утихает тяжелое дыхание и становится спокойным тело. Татуировка вновь была угольно-черной. А потом опять загорелись сиреневые глаза, но на этот раз они смотрели на меня скорее с любопытством. Мне же больше всего на свете хотелось одного — его. Мои щеки пылали, сердце грозило выпрыгнуть из груди. Между ног разлилось пламя, не дающее покоя. «Мне понравились твои извинения», — раздался бархатный голос совсем рядом. А у меня дыхание перехватило. Было так странно чувствовать и возмущение от того, что я ни в чем себя виноватой не считала. И смущение ему все же понравилось. Да, я и придумала это, чтобы вновь завоевать его расположение. И, признаться, от процесса сама получила немало удовольствия. Однако с моим чувством справедливости его слова входили в резонанс. «Я ни в чем не виновата», — ответила срывавшимся от возбуждения голосом. «Человек не может быть повинен в том, что хочет сохранить свою жизнь». «Зря я это сказала. Вот зря. Сейчас сама же все и испорчу. Но врожденное упрямство...» Лиран молчал несколько томительных мгновений. «Даже в том, что убежала?» Раздался, наконец, его опасно низкий тембр. Глубоко вздохнула, чтобы не наговорить какой-нибудь ерунды. И спокойно ответила. «Я не привыкла быть рабыней. И никогда не привыкну. У меня это просто не получится». Он должен был понять. Я хотела, чтобы он понял. «Сегодня у тебя получилось хорошо», — вопреки ожиданиям проговорил он. И я скорее почувствовала, чем увидела во тьме тонкую улыбку. Опять бросила в жар. Один его голос умудрялся творить со мной невероятные вещи. Да, видимо, сейчас совершенно не время просить его вернуть меня домой. Но половина пути уже пройдена. Он знает, что я иномерянка, и, похоже, больше не злится. Я осторожно коснулась его широкой груди, позволив себе насладиться ее рельефом и гладкостью, пока у меня есть такая возможность. Он перехватил мою руку, медленно поднеся ее к своим губам, и поцеловал центр ладони. Мурашки заплясали по пояснице, исчезая где-то на бедрах. Я все еще ужасно хотела его. А затем он встал на колени рядом, притягивая меня за эту самую руку, и наши обнаженные тела соприкоснулись. Одна его рука скользнула на мою талию, а другая зарылась в волосы, отклоняя голову на бок. Как только изгиб шеи освободился от локонов, он властно прижал меня к себе, с жадностью впиваясь губами в маленькую чувствительную венку у ключицы. Я не смогла сдержать стон, обнимая руками моего Лаета. Наконец-то он был рядом. Ощущение, которое возникло от близости этого мужчины, нельзя сравнить ни с чем. Словно я становилась целой. А потом он обхватил мое лицо ладонью и почти с силой поцеловал, захватническим жестом, проникая языком в мой рот. Наркотик, желание, страсть, вспышка, дрожь, стон. И вдруг отстранился, сказав: «На сегодня достаточно, дорогая». Мое тело ослабело, поддавшись странному воздействию магии темных наров. Если до этого я просто хотела его, то теперь это превратилось в почти неконтролируемое вожделение. Во рту пересохло. Сиреневые глаза дерзко блеснули. «Пора спать», — добавил он. Я глупо заморгала, ничего не понимая. А мужчина положил руку мне на плечо и надавил, медленно заставляя лечь. Потом развернул к себе спиной и сам лег сзади. В висках стучало. Между бедер разлилось обжигающее безумие. Я попыталась вырваться, коснуться его волос, прижаться губами. Но Леран ловко перехватил руку, блокируя меня в одном положении. А затем придвинулся к уху и прошептал: «Это будет твое наказание за побег, дорогая». Огонь его дыхания лизнул кожу. Я нервно вздохнула. «Я прослежу, чтобы ты не ласкала сама себя». С этими словами он сильнее обнял меня, держа за запястье, и приготовился засыпать. Я была вне себя от возмущения. «Леран!» — простонала, потершись попой о его вполне твердое естество. Он спокойно отодвинулся, просовывая между нами толстый слой простыни. «Бесполезно, дорогая. Я сегодня уже сыт». И в этом голосе я опять почувствовала довольную улыбку. Дальнейшие мои попытки ни к чему не привели. Мужчина не реагировал на провокации. И очень скоро я поняла, что Лаеда Дайше в самом деле уснул. Я же промучилась еще не один час, прежде чем забыться очередным беспокойным сном.